Я встану. Мы поедем вместе. Собеседники не нашли, что ответить. Наступила пауза. Потом они отошли от постели, тихо обсудили мое предложение. И старший из них объявил приговор. «Нет, Умелык, теперь мы с тобой не поедем. Злой дух боялся тебя, когда ты был здоровый и сильный. Теперь ты слаб. Мы видели, как ты выходил на улицу. Ты ходишь с палкой, шатаешься, когда нет ветра, не можешь согнуться. Ты, Умелык, очень слаб. Теперь Тугнагак не испугается тебя. Он убьет тебя и нас». Уговаривать было бесполезно. Для убеждения времени не было. Решение надо было найти немедленно. Пойти на большой риск. Он оправдывался положением. Я приказал запрячь моих собак. Когда все необходимое для дороги лежало на санях, оделся, взял карабин, патроны и вышел к упряжке. Оторопевшие эскимосы кучкой стояли поблизости. «Ты куда, Умелык?» «Поеду драться с вашим Тугнагак». «Ты слаб, он убьет тебя». «Неправда, его не существует, поэтому он не может причинить мне вреда. Даже больной я привезу мясо. Вам будет стыдно. Женщины будут смеяться над вами». Видя, что меня не остановить, они, опустив головы, не сказав больше ни слова, разошлись по юртам. Там воцарилась гробовая тишина. Поселок скрылся из виду. Я остался один среди снежных просторов. Не то от лучей медленно ползущего над самым горизонтом солнца, не то от слабости рябило в глазах. Мучительная боль грызла поясницу. Усталость охватывала все тело. Тянула лечь на сани. «Когда же я найду зверя? Неужели придется пересечь весь остров? Ведь это значит несколько суток. Хватит ли сил?» Но на ловца и зверь бежит. Через 4 часа пути собаки подхватили легкие сани, распаляясь охотничьим азартом, как стая волков понесли по свежему медвежьему следу. А еще через час огромный зверь лежал у моих ног. Победа? Нет, только наполовину. Торжествовать было рано. Наступил самый тяжелый момент. Надо было освежевать зверя. Лежа на снегу, корчась от боли, кусая губы, чтобы удержать стон, обливаясь холодным потом и поминутно вытягиваясь для отдыха, я освежевал уже коченеющего на морозе медведя, втянул на сани шкуру и немного мяса. Но на большее был уже не способен. Кружилась голова, оставляли силы. Направив собак на пройденный след, лег на сани и привязал себя ремнями. Последняя мысль была о том, чтобы собаки не встретили нового медведя и не потеряли след. Очнулся я на третий день в своей постели. В комнате сидели эскимосы. По-видимому, они были здесь уже давно, так как были без кухлянок и обнажены до пояса. Заметив, что я пришел в сознание, охотники сгрудились около меня. Радость и ласковое соучастие разгладили их суровые лица. Они заговорили об охоте и стали высчитывать, сколько надо заготовить мяса и жира, чтобы их хватило на следующую зиму. Появились женщины и ребятишки. Махлютай, 8-летний сынишка Кивьяны, притащил своего любимого 3-месячного щенка и под одобрительный смех присутствующих преподнес подарок, положив его прямо мне на грудь. Через неделю на нескольких упряжках мы неслись на охоту на северную сторону острова. Я все еще чувствовал слабость, но теперь уже не боялся остаться один, а эскимосы со мной не боялись духа. Кризис миновал. Советское поселение на острове начало укрепляться. Риск оказался оправданным. И теперь опять такие же боли. Нет, еще сильнее. Что же делать? Ну что же, надо идти, промолвил я. Куда? До северной земли осталось 40 километров. Сегодня мы должны их осилить. Дорога хорошая. Журавлев помог мне обуться. Урванцев вывел меня из палатки. Сияло солнце. Арктика, как и накануне, была прекрасной, искрилась и радовалась приближающейся весне. Далеко на северо-востоке рисовались берега северной земли. Как всегда, они звали к себе. Вновь, как за 4 года до этого, надо было рисковать. Мы должны были пойти на риск. Он оправдывался нашими задачами.